Второе. Окончилась каторга, окончилась последовавшая за каторгой военная служба. Достоевский в Твери, потом в Петербурге. Все, чего он ждал, пришло. Над ним уже не краешек голубого неба, а все небо. Он вольный, свободный человек, такой же, как и те люди, судьбе которых он завидовал, когда носил свои кандалы. Осталось только исполнить обеты, которые он добровольно наложил на себя, когда был в тюрьме. Нужно полагать, что Достоевский не скоро забыл о своих обетах и программе и делал не одну отчаянную попытку устроить свою жизнь так, чтобы не повторялись прежние ошибки и падения. Но, по-видимому, чем больше он старался, тем меньше у него выходило. Он стал замечать, что свободная жизнь все больше и больше начинает походить на каторжную, и что все небо, которое прежде, когда он жил в заключении, казалось безграничным и в своей безграничности так много сулящим, так же теснит и давит, как и низкие потолки его острожной камеры. И идеалы, те идеалы, которыми он умиротворял свою изнемогавшую душу в дни, когда, сопричисленный к злодеям, он жил среди последних людей и делил с ними их участь, эти идеалы не возвышают, не освобождают, а сковывают и принижают, как арестантские кандалы. Небо давит, идеалы сковывают, и вся человеческая жизнь, как и жизнь обитателей мертвого дома, превращается в тяжелый, мучительный сон, в непрерывный кошмар. Почему так случилось? Вчера еще написаны были записки из мертвого дома, в которых только жизнь каторжников, подневольных мучеников, изображалась как кошмар. От него же пробуждение обетовано после истечения определенного назначенного срока, приближение которого ежедневно с полной безошибочностью учитывалось по острожным палям. Кошмарная жизнь только там, в неволе. Жизнь на свободе прекрасна. Стоит снять цепи и открыть двери тюрьмы, и человек будет свободным, начнет жить полной жизнью. Так, помним, думал Достоевский. Об этом свидетельствовали и его глаза, и все остальные чувства, и даже божественный разум. И вдруг, наряду с теми свидетельствами, новое свидетельство, прямо противоположное. Достоевский, конечно, не подозревал об ангеле смерти. Может, и слыхал или читал о нем, но менее всего могло прийти ему в голову, что этот таинственный, невидимый гость захочет поделиться со смертным своей способностью прозрения. Но от полученного дара он не мог отказаться, как не можем мы отказаться и от даров ангела жизни. Все, что у нас есть, мы получили от кого-то и откуда-то, получили неспрошенные, еще прежде, чем умели задавать вопросы и отвечать на них. Второе зрение пришло к Достоевскому непрошенным, с такой же неожиданностью и так же самовольно, как и первое. Отличие только одно, на которое я уже указывал, но на котором, ввиду его необычайного значения, нужно еще раз остановиться. В то время как первое зрение, естественные глаза, появляется у человека одновременно со всеми другими способностями восприятия, и потому находится с ними в полной гармонии и согласии, второе зрение приходит много позже и из таких рук, которые менее всего озабочены сохранением согласованности и гармонии. Ведь смерть есть величайшая дисгармония и самое грубое, притом явно умышленное, нарушение согласованности. Если мы в самом деле верили в то, что закон противоречия есть самый незыблемый принцип, как учил Аристотель, то мы обязаны были бы сказать: в мире есть либо жизнь, либо смерть, обе они одновременно существовать не могут. Но либо закон противоречия совсем не так незыблем и всеобъемлющ, либо человек не смеет им всегда руководиться и пользуется им лишь в тех пределах, в каких он сам способен быть творцом. Там, где человек хозяин, где он распоряжается, там этот закон ему служит. Два больше одного, а не меньше и не равняется одному. Но жизнь создана не человеком, не им создана и смерть. И обе они, хотя и взаимно одна другую исключают, все же одновременно существуют в мире, доводя до отчаяния человеческую мысль и принуждая ее признаться, что она не знает, где кончается жизнь и где начинается смерть, и не есть ли то, что ей кажется жизнью, смерть, и то, что ей кажется смертью, жизнь. Достоевский вдруг увидел, что небо и каторжные стены, идеалы и кандалы вовсе не противоположные, как хотелось ему, как думалось ему прежде, когда он хотел и думал, как все нормальные люди. Не противоположные, а одинаковые. Нет неба, нигде нет неба, есть только низкий, давящий горизонт. Нет идеалов, возносящих к горе, есть только цепи, хотя и невидимые, но связывающие еще более прочно, чем тюремные кандалы. И никакими подвигами, никакими добрыми делами не дано человеку спастись из места своего бессрочного заключения. Обеты исправиться, которые он давал в каторге, стали казаться ему кощунственными. С ним произошло приблизительно то же, что и с Лютером, который с таким неподдельным ужасом и отвращением вспоминал об обетах, данных им при вступлении в монастырь. И вот Бог, даю обет благочестия и богохульства на всю мою жизнь. Это новое видение и составляет основную тему записок из подполья, одного из самых замечательных произведений не только русской, но и мировой литературы. В этой небольшой вещи, как известно, все увидели и до сих пор хотят видеть только обличение. Где-то в подполье есть такие жалкие, больные, несчастные, обиженные судьбой, ненормальные люди, которые в своем бессмысленном озлоблении доходят до геркулесовых столбов отрицания. И будто бы это только теперь, в наше время, появились такие люди, а прежде их совсем и не было. Правда, сам Достоевский много способствовал такого рода истолкованию. Он даже подсказывает его в сделанном им к запискам примечании, и, может быть, он был при этом правдив и искренен. Истины, подобные тем, которые открылись подпольному человеку, по самому своему происхождению таковы, что их можно высказать, но нельзя и нет надобности делать их предметом общего постоянного достояния. Их, как я уже указывал, не удается сделать своей собственностью даже тому, кому они открылись. Сам Достоевский до конца своей жизни не знал достоверно, точно ли он видел то, о чем рассказывал в записках из подполья, или он бредил наяву, выдавая галлюцинации и призраки за действительность. Оттого так своеобразна и манера изложения подпольного человека. Оттого у него каждая последующая фраза опровергает и смеется над предыдущей. Оттого эта странная череда и даже смесь внезапных, ничем не объясняемых восторгов и упоений с безмерными, тоже ничем не объяснимыми отчаяниями. Он точно сорвался со стремнины и стремглав, с головокружительной быстротой несется в бездонную пропасть. Никогда не испытанное радостное чувство полета и страх пред беспочвенностью — пред всепоглощающей бездной. С первых же страниц рассказа мы чувствуем, какая огромная, на наше суждение, сверхъестественная, на этот раз, быть может, наше суждение нас не обманывает, вспомните об ангеле смерти, сила подхватила его.